Он восхищает нас. А Дон Гуан более чем литературный герой. Он миф. В «Скупом рыцаре», как часто говорят, Пушкин добивался эффекта сближения противоположных понятий. В самом деле, скупость и рыцарство – понятия несовместимые, однако вряд ли Пушкина могла занимать такая литературная игра. Его занимает проникновение в сердце человеческое. В конце концов, не так важны средства, при помощи которых намеревается оно возвыситься. Важно то, что с ним происходит, когда ему удалось действительно достигнуть возвышения. Подобно Дон Гуану, барон в «Скупом рыцаре» в свою очередь ведет игру со смертью, на свой, разумеется, лад. Им овладела страсть царствовать над людьми, пускай только и в собственном помраченном сознании. Ему вполне довольно сего сознания. В противоположность любви, страсти, в прямом и переносном смысле преходящей, страсть царствовать требует своего закрепления в веках, настаивает на своей неприходящести. Здесь и подстерегает барона из «Скупого рыцаря» полный крах. Ведь он царствует только в своем воображении, следовательно, не может передать право на царствование своему наследнику. Между тем, без наследника он уже как бы и не царь. Более того, в наследнике барона, в его сыне, как раз заключена его обреченность на полное крушение, и это он прекрасно понимает. Ситуация барона и схожа, и противоположна ситуации, положенной в основу Бориса Годунова. Как барон, так и Борис Годунов – узурпаторы царской власти. Только последний совершил это в реальности, а первый лишь в своем воображении. Но каким бы ни было узурпаторство, оно плохо кончается. Барона сбросил с престола наследник, сын его, который видел в отце лишь отвратительного скрягу. Борис Годунов гибнет от сознания своей вины за убийство законного царевича Дмитрия. Судьба барона решается невозможностью передать право на царство ненаследнику. В судьбе же Бориса Годунова решающую роль сыграла его измученная совесть. Да, жалок тот, в ком совесть нечиста. Но оба они, как барон, так и Борис Годунов, люди судьбы. Правильно понять их можно только этим. Пушкин, я сказал, ценит в людях решимость, доведенную до одержимости. Вместе с тем, поскольку его герои полагаются на судьбу, их решимость в основном ограничивается рамками выбора судьбы, в остальном они скорее беспечны. Разве уж так борется за свое царствование Борис Годунов? На самозванце это еще более заметно. Вот сцена в лесу, после решающего сражения, в котором войско самозванца было разгромлено. А что же он? Да ничего. Спокойно укладывается спать, положив под голову седло с тяжело раненого, любимого коня, которого так искренне оплакивает. Мой бедный конь, как бодро поскакал сегодня он в последнее сражение, и раненый, как быстро нес меня, мой бедный конь. Просит, чтобы с бедного коня сняли узду, да отпустили подпругу, дабы на воле принял он смерть свою. Что будет завтра? Самозванцу словно все равно. Что будет, то и будет. Состояние его прекрасно выражено словами Пушкина, пушкинского однофамильца, принадлежащего к его окружению. Разбитый в прах, спасаясь побегом, беспечен он, как глупое дитя. Хранит его, конечно, провидение, и мы, друзья, не станем унывать. Как мы помним, Пушкин называл самозванца милым авантюристом. Самозванец потому беспечен, что доверился фортуне. От беспечности вся открытость его. Значит, и обаяние, поэтичность. Один только раз проявил он решимость в поединке с Мариной Мнишек. Тут, что называется, наскочила коса на камень. Но ведь это было не более чем роковое объяснение мужчины с женщиной. Сила самозванца, сказавшаяся здесь, порождена чисто мужской гордостью.